на 11-м году отдали его в пансион в столицу. Феденька мой, привыкнув дома бегать по двору, лазить по голубятням и повестничать в гостях, не мог, разумеется, ретиво приняться за дело. Явились шалуны-товарищи, у которых были виды на его варенье и прочие запасы деревенские, и он с большим удовольствием согласился делить время с ними, нежели сидеть над тетрадью и книгою, и домашние семена принялись. Между тем он рос, рос и переходил из класса в класс, иногда по старшинству, иногда для комплекта, а иногда кто без греха. Цитата из басни Крылова «Мор зверей», 1809 год. И потому, что содержатель получал от его матушки накануне экзамена индеек малую талику. Цитата из басни Дмитриева «Лиса-проповедница», 1805 год. Таким образом, он кончил курс учения и вышел из пансиона с пустою головою, развратным сердцем и порядочным аттестатом. Некуда было определиться, кроме военной службы. Наш Бубновый сын Отечества пошел в гусары. Там нашел он себе товарищи одной масти, разом перенял от них, чего не успел еще узнать в пансионе, и начал кутить и мутить, очертя голову. Через полгода после вступления в полк никто уже не брался перепевать его. Товарищи пожимали плечами, когда он, ударясь с кем-нибудь об заклад, опоражнивал бутылки. На всяком поединке он готов был в секунданты. И беда неосторожному, кто в театре наступал ему на ногу. На всякое лихое, отчаянное дело приглашали Бубнового. И после всякого лихого дела репутация его увеличивалась. Этот-то молодец, так называли его в полку, проиграл казенные деньги на ярмарке и стоит теперь в забытии у холодной печки и курит погасшую трубку. «Саблю и фуражку», — сказал он, наконец, отрывисто своему ментору, погруженному в глубокие размышления, коих предмет уже известен читателям. «Куда же, сударь, вы собираетесь?» — спросил Дементий, испуганный таким внезапным решением. «Фуражку и саблю». Дрожащую рукою подал ему Дементий фуражку и привесил саблю. Бубновый в молчании вышел из комнаты и тихими шагами пошел по улице к живому мосту. Живой мост — плавучий мост. Беспокойным взором следовал за ним усердный дядька до тех пор, пока он не перешел моста и не поворотил в ряды. Тогда только уверился сей добрый служитель, что барин его не хочет топиться. Уверился и пошел запить свое горе в ближайшую партерную лавочку, перед дверьми которой ожидал и манил его к себе один из новых его знакомцев. Бубновый ходил между тем для рассеяния по ярмарке, которая действительно представляет всякому зрелище разнообразное и занимательное. Со всех концов России съезжаются купцы в Нижний Новгород. Обитатель Кяхты, Нерчинска, коренной сибиряк торгует подле купца петербургского, донской казак подле москвитянина, тульский оружейник подле казанского татарина или парижского комиссионера. Вся Россия присылает сюда плоды своей промышленности, кое здесь вы видите на одном месте в порядке обворожительном для глаз зрителя, ибо товар продают лицом по старинной русской пословице. Здесь, по берегу Оки, тянется длинный ряд, в коем собраны сокровища гор уральских от огромных чугунных изваяний до тонкой проволоки. Там блестит, как жар, серебро и золото в изящных изделиях, пестреют разноцветные софьяны, приготовленные трудолюбивой рукою татарина, некогда столь тяжелую для русских. Там лоснятся пушистые меха лисьи, соболи, куньи, завоеванные дикими якутами, коряками, камчедалами на ледяных равнинах северных. И какая смесь народов, какое разнообразие в явлениях! Персиянин покупает кальяны у русского сидельца, таганрогский грек продает табак немцу, армянин потряхивает жемчугом против русского бардача, который швыряет миллионами по своим костяным счетам, слепой татарки подает милостыню русская баба, жид чистит сапоги у англичанина, окружные крестьяне толпятся на своем рынке и тешатся на паяцев. Татары ходят ватагами и ищут себе работы, увязывают тюки, таскают в повозки, уставленные обозами по окрестности. Везде многолюдство, движение, суетливость. Видно, что всякий приехал сюда на срок и спешит, окончив дела, поскорее воротиться домой. Ака и Волга покрыты необозримым множеством барок, на коих развиваются разноцветные флаги, бурлаки, собирающиеся сюда со всего пространного побережья Волжского, с криком, шумом и песнями выгружают и нагружают онные хлебом, салом, зеленым вином, солью, железом и подобными произведениями благословенного царства русского. Сотни харчевников, занимающих целый длинный ряд, едва успевают варить уху из животрепещущих стерлядей, жарить грибы и делать селянки для многочисленных гостей своих. В другом длинном ряду, на широких покатых лотках, лежит, видимо-невидимо, хлебов пшеничных и ситных. И все это потребляется ежедневно. Бубновый смотрел, разумеется, на все слепыми глазами. Сердце его не радовалось на успехи промышленности, он не думал о народном богатстве, ни о влиянии его на просвещение, и ходил по рядам с таким же равнодушием, с каким курил трубку или тасовал карты, играя по малой цене. В таком расположении духа зашел он в модную лавку купить стклянку от головной боли. В лавке были четыре дамы, мать с тремя дочерьми. Старуха говорила что-то очень громко с мадамою, но, увидев вошедшего офицера, остановилась на половине своей речи, всунула в руки ей деньги и поспешила оставить магазин, как бы совестясь торговаться пред незнакомцем. Ему также недолго было рассчитываться, и он вышел вскоре после дам, кои стояли еще за дверьми, имея по доброй ноше узлов и картонов у себя на руках в каком-то недоумении. Каков же Ванька, до сих пор его нет, ведь ни без чего приказывали вернуться поскорее. Прошу идти теперь с ношами до экипажа. Позвольте мне облегчить вас, — сказал наш учтивец по какому-то инстинкту. Помилуйте, батюшка, да мы не знакомы с вами, не имеем чести. Для меня приятно, сударыня, оказать вам такую маловажную услугу. И Анна Михайловна не успела, читатели верно узнали ее, проговорить нового извинения, как половина узлов была уже на руках у Бубнового. Вот на чем мы остановились прежде, теперь и станем продолжать рассказ. «Какие вы добрые, батюшка, и учтивые», — сказала старушка, уступив его желанию и отправясь в сопровождении его к своему экипажу, очень веселая, думая про себя. «На ловца и зверь бежит. Уж верно, в гвардии служите?» «Я служу в гусарском полку». «А в Нижний изволили приехать по своим надобностям?» «По казенному припоручению, сударыня». Между тем они прошли уже почти все ряды. «И долго останетесь позабавиться ярмаркою?» «Я сам не знаю еще, смотря по тому, как позволят дела мои». «Мы очень рады вашему знакомству, и нам было бы приятно. Но где-то болван шатался. Барыня с барышнями осталась одна. Смотри, извините, батюшка, и нам было бы приятно поблагодарить вас у себя на дому. Если вы позволите, я буду иметь честь «Где вы живете, сударыня?» «С моста налево, третий дом от колокольни, у мещанки Перепелкины. Ребятишки укажут». «С большим удовольствием я воспользуюсь первым случаем». «Мы будем ожидать вас». Между тем подошли к колымаге. Бубновы посадил в нее дам и машинально пошел бродить по городу. Вскоре очутился он в Кремле. Там сел он на скамейку и начал думать то о проигрыше, то о нечаянной своей встрече. Солнце уже закатилось, народ расходился по домам с ярмарки, глухой невнятный шум отзывался в воздухе, вдали в рядах начали уже засвечаться огни, над водой поднимался пар, но все еще виден был рубец между Окою и Волгою, показывающий, что сии две широкие реки, соединясь, не сливают вод своих, враждуют как будто между собой, и долго-долго еще после соединения текут только рядом, а не вместе, как иные супруги. «Да где вы запропастили, сударь? Я ждал-ждал и из терпения вышел. Ищу вас по всему городу», — закричал кто-то ему издали. «Что такое сделалось, Дементий?» «Чудеса, сударь, чудеса. Пойдемте-ка домой, я расскажу вам все по порядку». «Говори здесь. Разве не все равно?» — отвечал равнодушно барин. «Вам надо жениться». «А где невесты?» «Целый короб с невестами привезли третьего дня на ярмарку. Их выгрузили к соседке, двор обо двор с нами». «А поскольку за ними? Есть ли на что купить лошадей?» «На целый эскадрон, если хотите, хоть сами заведите конный завод. У матери денег куры не клюют». «Кто утопает, тот и за щепку готов ухватиться на море». Полученная весть блеснула звездой надежды в глазах отчаянного Бубнового. Он начал внимательнее слушать своего усердного пестуна, который, качав его еще в колыбели, ходил за ним в детстве, разделял с ним и радость, и горе, любил его всею своею душою. Барин при всех своих пороках был для Дементия сокровищем ненаглядным. «Молодо зелено», — говорил старик про себя, с гордой улыбкой, смотря на его проказы. «Пусть перебесится парень, из него будет прок». Барин, в свою очередь, привык к дядьке, чувствовал к нему привязанность и часто слушался его. В самом деле Дементий, одаренный от природы русским умом, острым, сметливым и гибким, наслонявшись по белу свету, наглядевшись всякой всячины, бывший и в холье, и в мялье, часто судил верно о житейских обстоятельствах и подавал советы благоразумные, которые не один раз выручали из беды по весу. «Они приехали третьего дня», — сказал Бубновы. «Зачем же ты не сказывал мне этого прежде?» «Прежде? А когда же мне было говорить вам прежде? Помните ли вы, что вас целую неделю не было дома? Всякий день от темной зари и до темной зари. Только что три дня, благослови Господи, в добрый час молвить, в худой помолчать, присели вы на место, да и то не к добру. К вам приступу не было, и лицо-то на вас было не христианское. Меня мороз по коже подирал. Долго ли до греха, думал я, на силу-то нынче дождался голосу. Ух, как гора с плеч свалилась. Впрочем, Дементия нельзя было прерывать в то время, когда он произносил длинные свои речи, чтобы знать дело, должно было слушать его вздор, и Бубновы, знавшись ее слабость, покорствовал своему жребию, молчал и слушал. «Впрочем, сказать вам правду, матку, я сам только что нынче узнал смак в этих невестах. Видите ли вы... Да пойдемте, сударь, домой. Уж ночь на дворе, и меня пронимает холод». Бубновы встал со скамейки, и они отправились. «Видите ли, третьего дня сижу я за воротами, да глазею на прохожих. Глядь налево, Едет шестерка, лошади сухопарые, чуть передвигают ноги и тянут одна в одну сторону, а другая в другую, как будто в первый раз запрягли их вместе. Упряжь вся из веревок, форейтером едет мужик, как сено везет, и кучером мужик же. Из окошка видна была старушка, которая держалась за тесемку. «Голь перекатная», — подумал я. Ан вышло дело не так. Не красна изба углами, а красна пирогами. Вот я расскажу вам все по порядку. Они заворотили на двор к соседке подле нас. Не прошло четверти часа, выбежал из палатки лакей прямо ко мне. Верно, рыбак рыбака далеко видит в плесе. Толкуйте, что знаете. «Далеко ли пивная лавочка?» — спросил он меня. «Мочи нет, пересохло горло и устал, как собака. Отведи душу». «Близехонько, земляк, нас упротив. Да постой, я провожу тебя, и мы выпьем за компанию». «Пошли». Мой земляк пил пиво ковш за ковшом. «Видно, любезно тебя к горячему-то с нагубничком подпускать надо», — сказал я ему. «Чего, брат, на силу дорвался? Целую дорогу ведь во рту не было ни капли». «Слышь ты, глаз не спускает, проклятая». «Кто?» «Барыня». «То она, то дочери, хоть бы вас с корнем вон». «А издалече едете?» «Из Спаска». «Ну так ты порядком попостился. Куда вы?» «Сюда». «За какими делами?» «Кто их знает? Зачем-то принесло нелегкое». Между тем мы вышли из лавочки и простились. Он побежал к себе, а я пошел к себе. Бубнов вздохнул. И пропустил мимо ушей все, что слышал. Нынче мне захотелось запить горя после того, как вы мне рассказали о своем проигрыше. Я пошел в лавочку, а там уж у дверей стоял мой фалалей в треугольной шляпе ливрии. Пристало, как коровье седло. Мы опять клюкнули. Слово за слово, язык у него поразвязался, он стал болтать, болтать, и я узнал кое-что. «Видите ли вы...» Но на силу я дождался конца, который мне только и нужно знать, мой добрый враль. «На силу! Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Видите ли вы, в чем дело?» «Старуха-вдова. Сколько у нее дочерей? 3. Так верно, с ними я повстречался нынче в рядах. Они звали меня к себе в гости?» «Может быть. Ну да ваша речь впереди. Выслушайте-ка прежде меня. Старуха-вдова. Дочерей у нее 3, а денег счета нет. Муж у нее был судьею в самом хлебном городе между однодворцами, 30 лет. А ведь вы знаете, сударь, что на одном месте и камень обрастает не только что судья. Дочек больно хочется пристроить к месту». Здесь Дементий начал описывать наружность дочерей Анны Михайловны, как видел их по описанию Ваньки, в своем усердном воображении, похоже на того известного живописца, чья кисть всегда над смертными играла, Архипа Сидором, Козьму Лукой писала. Цитата из надписи к портрету Дмитриева. «Глядите, вот Ефрем, домовый наш маляр». 1791 год. А после Бубновы, почти уже предквартирой, рассказал Дементию свою встречу. «Ты верно они?» — отвечал, подумав, Пестун. «Сказали ли они вам о своей квартире? У мещанки Перепелкиной?» «Сейчас справлюсь. А, да вот я вижу ворот моего благоприятеля. Ступайте домой, сударь, а я потолкую с ним кое о чем и подпущу турусы на колесах». «Что, брат, щека-то у тебя левая покраснела?» — сказал он, ударяя по плечу своему знакомому, который сидел у фонаря на лавочке, повеся нос и надув губы. «Но мы выслушаем их после». Между тем Бубновы тихим шагом пошел на свою квартиру. Там отыскал он на окошке сальный огарок в глиняном подсвечнике, высек кое-как огню, раскурил трубку и бросился на кровать, погруженный в печальные размышления о критическом своем положении. Скучно, досадно было несчастному. И все как нарочно увеличивало его скуку, его досаду. Нагорелая и засыпанная табаком свеча чуть освещала большую комнату, ветер дул в разбитые стекла и шевелил бумагою, которой они были залеплены, дверь, не приходившаяся плотно к косяку, беспрестанно растворялась и хлопала, в сыром углу пищал безумолку сверчок, на дворе задернуло сиверко, и его принимал холод. «Что предстоит мне теперь?» — думал он, закутываясь в серую шинель свою. Думал в первый раз от рода, ибо во всех своих действиях он следовал первому порыву, и голова его очень поздно получала об них сведения. «Бесчестие, военный суд, ссылка в дальний гарнизон, там должен я буду волочить свою жизнь между человеческими дикобразами, выпутаться мне невозможно. Граф, он сам в долгу, как в шелку. Неужели по совету моего Дементия взять себе какую-нибудь сельскую переспелую дыню? Но за меня пойдет только отчаянная. Впрочем, если бы удалось мне обмануть хоть полуотчаянную. Я попаду из огня в полымя. Шутка ли маячить в глуши с глазу на глаз, с верную своей супругою, толковать обо все до пшеницы, считать четверки до горнцы, колотить старосту до дворецкого, ухаживать за тетушками до дядюшками? Ведь не в столицу же повести ее на позор себе. Притом, каково будет мне за каждый кусок смотреть ей в глаза, слышать от нее попреки? Попреки? Нет, я расшибу тебе голову, моя суженая. Точно я брошу ее, а после... Читатели, вероятно, замечают, что сон начал одолевать нашего рыцаря, и мысли его бродили из одной стороны в другую. А после... Ах, если бы я выиграл столько, сколько проиграл! Проклятая пиковая шестерка, чтобы упасть тебе налево! Вот уж пустил бы всем пыли в глаза. Рысаки, шампанское, мундир, не мундир. Катенька, я женился бы. Нет-нет, Полина, не бойся, я не изменю тебе. Черные глазки, ножка, чудо, вздернутый носик и 500 душ, и отец прокурор, и дядя дивизионный генерал. Меня тотчас произвели бы в полковники, камергеры, вице-губернаторы. Как бы зажили мы, душенька? Открытый стол, балы по субботам. Мы принимаем к себе всю знать, матушка. Что с вами будет, если вы услышите о моем горе? Матушка, вы любите меня, я виноват. Не броните, Дементи, товарищи, выручите, я... Он уснул, и игривая фантазия на зло действительности представила ему целый ряд картин восхитительных. Удовольствие его обнаружилось в улыбке. Эту улыбку заметил вошедший Дементий. «Ты улыбаешься, мой сокол ясный», — промолвил он потихоньку, подойдя на цыпочках к своему выхоженку. «А я из тебя на свет не глядел бы. Куда угодим мы с тобою теперь?» «Голубчик», — прибавил он, смягчившись через минуту, — «он и не поужинал, свернулся комочком и спит, как ни в чем не бывало». Дядька смотрел на него несколько минут с умилением, перекрестил три раза, погасил бережно свечку, запер дверь на крючок и, помолясь Богу с пословицей на языке «утро вечера мудренее», расположился на полу подле барской кровати. Дементий не узнал ничего нового. Вот причина неприятного расположения, в котором он лег спать. Как искусный дипломат, чтоб не показать излишнего участия в деле, чтоб не навлечь на себя подозрения, он при встрече с Иваном начал было говорить о постороннем и потерял драгоценное время, потому что едва еще были кончены прелиминарные статьи, как собеседника кликнули к барыне. прелиминарные, предварительные.